История учителя. Прошлой осенью он в полном одиночестве прибыл в Иерусалим на праздник Кущей. Это потрясло всех, кто знал его. В Галилее ученики трижды просили его пойти с ними в Иерусалим, чтобы распространить Слово Божье, как он делал во время всех священных событий, и явить исцеляющий дар праздничному народу. Он трижды отказался и послал их одних, но потом тайно пришел сам, вдруг неожиданно появившись во дворе храма. Он выглядел странным и загадочным, совсем не похожим на себя, как будто задумал нечто особенное. Праздник Кущей, отмечаемый в период осеннего равноденствия, посвящен той первой скинии, сделанной из акации по повелению Господа во время нашего исхода из Египта, и служит напоминанием о шатрах, в которых жил наш народ в пустыне. На прошлогоднем празднике во всех парках, дворцах и частных садах Иерусалима, как обычно, появились легкие, украшенные цветочными гирляндами палатки, открытые для звездного света, ветра и дождя, нисходящих на наши семьи и наших гостей, которые живут в этих палатках всю праздничную неделю до завершающего дня, когда в храме читают последнюю главу Торы о смерти Моисея, что символизирует для нашего народа конец старого цикла. В завершении восьмого праздничного вечера, когда в каждом дворе или саду хозяин встает после трапезы, он начинает читать молитву из Агады, превосходящую древностью своей сам праздник. О чем он молится? Он просит у Бога милости за то, что неделю жил в шатре. Просит, чтобы в следующем году его сочли достойным сидеть в шатре Левиафана. А что символизирует собой шатер Левиафана? Он означает приход нового времени, времени мессианского царства, знаменующегося явлением Мессии, миропомазанного, того, кто победит это морское чудище и использует шкуру его для шатра праведного и плоть его для мессианского пиршества. Мессия освободит нас от кабалы, объединит в единое царство, вернет обратно ковчег завета и прославит храм веры, подобно Давиду и Соломону. Как кровный потомок этих великих царей, он поведет избранный народ к славе и принесет с собой золотое время, не только Новый год, но новую эру. Как вы понимаете, совсем не случайно учитель в одиночестве отправился из Галилеи на этот особый праздник. В тот самый восьмой вечер он появился в саду Никодима во время чтения свитков Торы. В обширном саду Никодима росло множество деревьев. Как обычно по случаю праздника, там было много шатров, украшенных цветами и освещенных факелами, а ворота оставались открытыми для паломников и любых других странников. В конце праздника, когда Никодим поднялся, чтобы дать благословение и смиренно попросить Бога удостоить его чести на будущий год сидеть в шатре морского чудища, учитель встал со своего места в одной из ближайших палаток. В ниспадающем белом хитоне с развивающимися волосами он приблизился к Никодиму, сдвинул в сторону блюда и кубки и взобрался на низкий медный стол. Он поднял вверх кувшин с водой и, поддерживая его обеими руками, начал лить воду повсюду, на стол, на землю, обрызгивая еще сидевших вокруг гостей, которые в тревоге вскочили на ноги. Все пребывали в изумлении и смятении. Никто не понимал, что означают его действия, да и что тут можно было подумать. Потом учитель бросил кувшин на землю, воздел к небу руки и воскликнул: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Евангелие от Иоанна. И по воспоминаниям всех присутствовавших, его голос был так звучен, а вдохновенная речь так убедительна, что лишь гораздо позже они начали задумываться, о чем же он в сущности говорил. Когда ужин был завершен, и люди направились к выходу из сада, Никодиму удалось подслушать разговор его знакомых фарисеев. Он узнал, что этим же вечером на другом конце города, во дворце Каиафы, спешно созывается тайный совет. Хотя Никодима не пригласили, он сам решил отправиться туда, сознавая, что даже самых ярых сторонников учителя потрясло и смутило столь странное поведение. На следующее утро он рано пришел в храмовый двор, чтобы раньше других встретиться с учителем. Никодиму хотелось уберечь его от любых новых деяний или речей, поскольку зачастую их неверно истолковывали даже его собственные ученики. Предыдущим вечером, несмотря на горячие возражения Никодима и других членов совета, в том числе лично храмовой стражи Каиафы, первосвященник настоял на том, что необходимо создать ситуацию, позволяющую арестовать учителя, как только он появится утром в храме. Учитель прибыл сразу после Никодима. Как и вчера, он пришел в белом хитоне. Едва лишь он появился во дворе, его окружили люди, многие из которых участвовали в тайном собрании. На сей раз они подготовились лучше. По наущению Каиафы, сегодня они привели с собой одну прелюбодейку. Они подтолкнули ее к учителю и спросили, считает ли он, что они должны забросать ее камнями, как предписывает закон. Это была ловушка. Все знали, что, как и Гилель, вольно толковавший брачные законы, особенно в отношении женщин, учитель полагал, что раскаявшийся человек может получить прощение за грех прелюбодеяния. Но, к всеобщему удивлению, учитель вообще ничего не сказал. Вместо этого он опустился на колени и начал писать что-то пальцем на земле, словно ничего не слышал. Постепенно вокруг собралась целая толпа народа, желавшая поглазеть на его действия и поиздеваться над женщиной, которую держали перед ним, словно аппетитный кусок мяса на вертеле. Прошла, наверное, целая вечность, но, наконец, эти люди, видимо, надоели ему. Он встал и молча оглядел окружающих проницательным взглядом, словно проникающим в душу каждого человека для составления окончательного суждения. Наконец он заговорил. «Кто из вас без греха, — сказал он собравшимся, — первый брось на нее камень». И вновь тихо опустился на землю и продолжил свои писания. Спустя долгое время он поднял глаза и увидел, что перед ним осталась лишь одна виновница ситуации. Больше никого не было. «Иди и впредь не греши», — сказал он ей. Услышав его слова, Никодим, находившийся неподалеку, понял важность того, что сделал учитель. Он рискнул своей жизнью ради женщины, которую считал виновной, ибо сказал ей «впредь не греши». Учитель заставил каждого человека представить себя судьей, включая саму женщину, ибо она тоже осознала важность того, что сделано ради нее. Когда женщина удалилась, и учитель остался один, Никодим подошел и встал рядом с ним, поскольку тот все еще продолжал рисовать что-то на земле. Никодим заинтересовался, что же учитель рисует. Присмотревшись, он заметил, что на земле нарисован какой-то замысловатый узор, хитроумный узел, у которого невозможно найти ни начала, ни конца. Почувствовав присутствие Никодима, учитель поднялся с земли. Он стер ногой начертанный им рисунок. когда Никодим упомянул о том, как рисковал учитель, тайно отправившись в одиночку из Галилеи, учитель улыбнулся и сказал: «Дорогой Никодим, неужели я кажусь тебе одиноким? Но это не так. Я пришел сюда с моим отцом. Не забывай, шафар звучит и в Галилее». Это высказывание, конечно, относилось ко дню очищения после новогодних празднеств, когда учитель был еще в Галилее. В этот день, как обычно, в конце каждого года дули в бараний рог, призывая к всеобщему покаянию и размышлению, дабы в грядущем году все верующие смогли лучше исполнить волю Бога. Но такое небрежное упоминание об этой извечной традиции вызвало у Никодима беспокойство, что она могла приобрести новый смысл в возбужденном и деятельном уме учителя. Что же он имел в виду на самом деле? Прежде чем Никодим успел прояснить свое недоумение, учитель быстро направился к внешнему двору храма, у стен которого сидели менялы. Никодим, запыхавшись, догнал его там. Учителя вновь окружили прежние насмешники. Вероятно, он ожидал и даже хотел этого, и начали обвинять его в приведении ложного свидетельства. Последовавший за этим разговор положил начало слухам о его возможном безумии. Когда ему сказали, что сами они происходят от семени Авраамова, и им не требуется никакого нового наставника, тем более нагло объявляющего себя мессией и наследником рода Давидова, учитель имел смелость сказать, что лично знал Авраама. Более того, он сообщил им, что Авраам возрадовался, узнав о миссии учителя на земле. Тогда иудеи сказали, что учитель едва ли достаточно стар для того, чтобы знать такого человека, как Авраам, умершего тысячи лет назад. Учитель молча посмотрел на них. Потом сказал, что Господь лично познакомил их. И еще сообщил, что сам он, учитель, является сыном Господа, плотью от плоти его. Но и это еще не все. Он сказал им, и многие из присутствовавших были тому свидетелями: «Я и мой отец — суть одно. Истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». За такое богохульное использование священного имени его хотели побить каменьями, но он удалился от них. Однако то было лишь начало. 3 месяца назад, спустя много времени после того праздника, учителя с его ближайшими учениками попросили прийти в Вифанию, в дом юного Лазаря, брата Марии и Марфы из Магдалы. Этот отрок тяжело заболел и мечтал увидеть его перед смертью. Но, по словам учеников, учитель повел себя плохо. Он отказался уйти из Галилеи и навестить больного, несмотря на то, что женщины умоляли его попытаться исцелить мальчика и спасти его от верной смерти. Когда же он, наконец, пришел к ним, мальчик уже 3 дня как умер. Мария сказала, что труп его начал смердеть, и они с сестрой отказались допустить учителя ко гробу. Поэтому учитель не вошел в пещеру. Он стоял снаружи и звал Лазаря, юного, умершего Лазаря, пока не поднял его. Он поднял его из гробницы его отцов. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам гниющими погребальными пеленами с личинками, уже принявшимися за труп. Он воскресил его из мертвых. «Милостивый Боже!» — прошептал Иосиф из Аримафеи, когда рассказ был закончен. Он взирал на членов Синедриона туманным взором, не в силах вымолвить хоть слово. Что мог он сказать? Саддукеи проповедовали, что смерть является всего лишь концом жизни. Фарисеи учили, что праведник, проживший по закону, может быть вознагражден вечной жизнью на небесах. Но никто не верил в воскресение или в то, что разлагающийся в гробе труп можно вернуть к жизни на земле. Это был невообразимый ужас. Многие из собравшихся, понимая ужасное оцепенение Иосифа, отводили взгляды. Но первосвященник Каиафа, до сей поры хранивший молчание, решил теперь внести свою лепту в эту историю. «По всей видимости, милый Иосиф, твой питомец, наш драгоценный Иешуа, сын Иосифа из Назарета, скромного плотника, преуспел в мастерстве факиров», — сказал он противным, вкрадчивым голосом. «Вместо того, чтобы стать нашим духовным лидером, учителем, равви, помазанным царем или кем угодно, на что мы все здесь надеялись, он, очевидно, превратился в безумца, возомнившего, что ведет свой род от самого Господа и может самовольно решать, кому жить, а кому умирать. Странно, откуда такая идея могла возникнуть в его смятенном мозгу?» Он взглянул на Иосифа с ехидной усмешкой. Иосиф отлично понимал, что многие члены совета, несмотря на молчание, разделяют мнение первосвященника. Ибо Господь есть святой, несказанный и неосязаемый. Он не мог воплотиться в земное существо. Иосиф мучительно размышлял, как же такое могло произойти. Всего за один год его мир перевернулся. Иосифу необходимо было срочно увидеться с самим учителем. Он знал его лучше других и всегда верил, что ему одному понятна чистота души Иешуа. Он должен увидеться с ним наедине до того, как станет слишком поздно.